Глава вторая. Все говорят, что мы вместе. Все говорят, но немногие знают в каком. Виктор Цой из песни «Бошетон Май». Тем временем Макс, продюсер Арины, сидел в кресле за кулисами и курил сигарету. Когда раздался звонок мобильного, Макс вздрогнул, лицо его судорожно искривилось, как только он увидел на экране смартфона имя звонившего. Олег Аристархович. Максу совсем не хотелось разговаривать с этим человеком, поэтому, отклонив звонок, он отбросил телефон в сторону. Однако спустя несколько секунд тот начал звонить снова. «Господи, ну сколько можно трезвонить?» — раздраженно воскликнул мужчина. И тут же после возмущенной фразы продюсера в помещение вошел человек с холодными колючими глазами, которого Макс сразу же узнал. Это был помощник Олега Аристарховича Абу. Испуганному Максу не оставалось ничего другого, кроме как сидеть и молча его разглядывать. Следом за помощником вошел еще один охранник Амбал, и вдвоем они создали эффект визуального заполнения небольшой гримерной. «Олег Аристархович недоволен», — со злой ухмылкой сообщил Абу. «А когда он недоволен, мне приходится работать, а я не люблю работать, Макс». Выпалив эти слова, помощник направился к Максу, пока тот пятился назад, прекрасно понимая, что сбежать все равно не удастся. «Я все верну. Скажи Олегу, что я...» — испуганно пробормотал продюсер. Не удовлетворившись этим обещанием, мужчина ударил Макса кулаком в живот, отчего тот согнулся в три погибели, а в глазах замелькало множество ярко светящихся молний. Пока Макс приходил в себя, Абу грубо схватил его за волосы и приподнял голову. Макс лежал и не двигался, чувствуя, что еще немного, и этот страшный человек может действительно лишить его жизни. «Во-первых, для тебя он Олег Аристархович, а не просто Олег», — яростно бросал слова в лицо Макса Абу. «Во-вторых, когда ты регулярно проигрывал деньги в его казино, тебе нужно было думать, чем долг отдавать будешь», — назидательно продолжал он. «А теперь поздно». «Понял, понял, да-да, не Олег, а Олег Аристархович». Подобострастным тоном лепетал продюсер. «Передай ему, что я заплачу». «Конечно, заплатишь. Куда ты денешься?» Спокойно ответил помощник. Абу вообще был спокойным человеком. В 90-е годы, когда на его родине бушевала чеченская война, он пошел вместе с отцом и другими мужчинами его рода в горы, чтобы бороться с неверными, как говорили родственники. Именно тогда, будучи еще подростком, он понял, что убивать это не страшно. Сделал дело и пошел дальше. Никаких эмоций. Врагов нужно уничтожать и точка. Несмотря на тяжелые условия жизни, ему удалось выжить в горах. А когда закончились боевые действия, спортивный, он занимался в детстве вольной борьбой, и военный опыт сделали тогда еще молодого парня привлекательным для совершенно особенных работодателей, которым нужно любым способом выбить из должников деньги. Так Олег Аристархович и Абу нашли друг друга. «Ты ему кучу бабла должен», — возмущался мужчина. «Как играть в нашем казино, так ты первый, хрен выгонишь. А как платить?» Помощник еще раз, не очень сильно, для острастки, ударил Макса кулаком в живот, после чего отошел от него. «Ты почему на звонки который день не отвечаешь?» — угрожающе спросил Абу. Макс, отстранившись от него, развел руками и с тяжелым придыханием растерянно отвечал. «Да понимаешь ли...» — начал было Макс. Третий удар был сильнее первого, поэтому Макс снова согнулся пополам и провел в таком положении на несколько минут дольше. Инстинктивно понимая, что для спасения нужно отползти от своего кредитора на безопасное расстояние, он пробормотал. «Да, я это... потерял где-то свой телефон, вечно все теряю!» Кашлянув несколько раз и осторожно пытаясь не выдать своего страха Абу, сказал Макс. Он осмотрелся и достал свой телефон, который ранее был отброшенным в сторону. «О, нашелся!» Через силу с наигранным энтузиазмом проговорил Макс, который даже если и попытался бы улыбнуться, не смог бы этого сделать из-за разбитой губы. «Я ему перезвоню, а деньги через неделю отдам. Железобетон. Сейчас даже часть долга передам». Ситуация для Макса создавалась катастрофическая. Он давно уже обещал Арине снять для нее новый клип и с этой целью нашел спеца из Великобритании. Цену англичанин запросил, разумеется, немалую, но его работы и портфолио говорили сами за себя. Сразу вся сумма не нашлась, но через 2-3 месяца совместной работы с Ариной ее удалось собрать. А теперь эти деньги нужно отдать. И это при том, что основной долг казино не погашен. То есть средства от нескольких следующих концертов Арины тоже перекочуют коллегу Аристарховичу. Соответственно, съемки видеороликов будут отложены, а это как-то надо будет объяснить певице. Мэг с обреченным видом открыл свою сумку, достав из нее небрежно сложенные купюры денег и передал их Абу. Это были средства, вырученные за последний концерт Арины. «И это все?» – удивленно вскинул брови помощник. «Я понимаю, что этого мало, а я в 100 раз больше должен, но сейчас их нет», – промямлил продюсер. Когда 3 года тому назад Макс познакомился на светской тусовке с Олегом Аристарховичем, последний даже не подозревал, что продюсер давно ходил около него кругами для того, чтобы занять денег для раскрутки Арины. Денежные средства в таком размере, которые были нужны для финансирования начинающей певицы, в банках ему уже не давали, ведь службы безопасности легко получали информацию о том, что продюсер не только азартный игрок, но к тому же не имеет никакого залога для получения кредита. Пребывая в затруднительном положении, Макс попросил одну известную певицу поговорить со своим любовником о том, чтобы тот стал его взаимодавцем. Так они с Олегом Аристарховичем и познакомились. Этот свой первый долг Макс быстро вернул Олегу Аристарховичу благодаря прекрасному голосу Арины, быстро завоевавшей популярность, и, как следствие, полученным в результате немалым гонораром. Однако с тех пор Макс стал чаще играть в казино и проигрывать, к тому же еще и пристрастился к наркотикам. Абу отдал команду своему спутнику, чтобы он начал собирать деньги в специально приготовленный для этих целей пластиковый пакет. Закончив, Амбал покинул гримерную по приказу Абу, и Макс почувствовал временное облегчение, которое сразу же исчезло, когда мужчина вдруг положил руку ему на плечо и спросил вкрадчивым голосом. «Я тебе не рассказывал, что я пацифист?» Макс даже не нашелся, что ему на это ответить, только головой помотал. «Ну не мое это, насилие там, жестокость», — перечислял Абу. «Так что ты лучше перезвони Олегу Аристарховичу и деньги привези. А то мне снова придется ломать кости и вырывать зубы. Устал я от этого, понимаешь? А я не хочу так жить, я хочу быть хорошим. У меня ребенок родился. Какой я ему пример буду подавать, а? По-хорошему прошу тебя, не сделай меня снова плохим. У тебя есть неделя, не будет денег. Пеняй на себя, ты сам сказал. Железобетон. Вот и будешь потом сам в бетоне и в железе». Высказанные угрозы подействовали на Макса угнетающе. И пока продюсер осознавал перечисленные перспективы, Абу похлопал его по плечу и стал удаляться из гримерной. Макс, остолбенев, провожал его встревоженным взглядом. «Ровно через неделю, Макс!» Уже выходя и не оборачиваясь, мужчина вскинул указательный палец над головой. Как только дверь за помощником закрылась, Макс тяжело выдохнул, так и не сумев расслабиться. Его терзали мысли о том, как отдавать долги. Разумеется, лучший выход – часть денег взять из припрятанной заначки, отложенной на клип, а другую часть средств – собрать за предстоящие концерты Арины. Но гастрольный график у девушки и без того был настолько напряженным, что даже постоянно торчащему Максу было понятно, согласится ли она на такой дополнительный марш-бросок – большой вопрос. Но тогда откуда еще брать деньги? Только убедить Арину дать ей какие-то другие стимулы. Макс нервными шагами мерил пространство комнаты, когда в гримерку вошла Арина. «Боже, как я устала!» Войдя, выдохнула девушка. Арина подошла ближе к креслу и утонула в нем, пытаясь снять туфли. «Ну как все прошло? Как всегда хорошо?» Только что пережившие непростые минуты в своей жизни, Макс пытался придать голосу непринужденный тон. Когда Арине наконец удалось сбросить с ног туфли, она с облегчением откинулась в кресле. «Ноги отваливаются», — выдохнула девушка и буднично ответила Максу. «Все как обычно, все в восторге». Макс, в свою очередь, подошел сзади к креслу и, положив руки на плечи Арины, начал имитировать массаж. «Ты молодец», — довольно проворковал продюсер. «Слушай, может, еще пару концертов дадим в Москве? Мне сегодня звонили из...» — продолжил Макс. Но его оборвала обозленная Арина. «Нет-нет-нет, перерыв». Не дослушав, перебила его певица, продолжив после паузы. «А кстати, где деньги от последних концертов? Я взяла у моей фанатки Насти. Да, кстати, ты бы слышал, какой прекрасный у нее голос, как она поет!» Восхищенно добавила Арина. «Так вот, я записала адрес ее детдома, хочу отправить туда деньги деткам, пусть порадуются». «Да, видел я твою Настю, слышал ее пение». В голосе Макса сквозило равнодушие. Ему не хотелось делиться деньгами с кем-то еще, тем более с какой-то там детдомовкой. Если Арина хочет ее обеспечивать, пускай, но в ближайшие 2 месяца надо ее от этого отговорить, ведь долг отдавать следует оперативно. «Ну а деньги я заплатил за съемки твоего нового клипа». Не поверив своим ушам, Арина буквально взорвалась. В ее голове уже некоторое время роились нехорошие подозрения по этому поводу, правда, они были смутными. Деньги каждый месяц уходили немалые, якобы на видеосъемку, а по факту не делалось ничего. С другой стороны, ей не хотелось подозревать любимого ею человека в чем-то плохом. «Макс, сколько можно платить за клип? Ты обещал мне еще полгода назад его выпустить. В чем проблема?» «Да я же тебе говорил, детка, тот клипмейкер пропал, я нашел другого, он лучше сделает, все будет хорошо». Арина повернулась на крутящемся кресле, оказавшись прямо напротив Макса, и посмотрела ему в глаза. «Макс, я устала. Я уже 3 месяца без отдыха выступаю», — жалобно сообщила она. Макс подошел ближе и наигранно ответил. «Девочка моя, я знаю, что ты способна на большее, но нужно же клип отснять, у нас мало новых песен, нас скоро забудут». Арина встала и подошла к дивану, стоящему у стены, раздраженно обратившись к Максу. «Даже не начинай, я больше ни одну песню не спою, пока не отдохну. Тем более, мы еще раньше решили, что до Нового года заказов на концерты не берем, ты забыл?» Помолчав, Арина напомнила ему. «Ты мне отпуск обещал, мы же хотели уехать, отдохнуть где-нибудь. Эти концерты меня опустошили, я превратилась в поющую куклу на сцене, понимаешь?» Макс сел на диване рядом с девушкой, поглаживая ее по ноге, не оставляя попыток уговорить. «Да, ну подожди, не горячись. Да и где сейчас отдыхать? Я же предлагал летом на море съездить». «Я писала новый альбом», — удрученно напомнила Арина. «Ну вот, а сейчас не сезон», — успокаивающе объявил Макс. «Давай еще хотя бы пару концертов и все». Арина раздраженно отодвинула руку Макса и вздохнула. «Не знаю, я просто хочу отдохнуть, развлечься». Арина встала, чтобы подойти к столику, на котором уже находилась пара дорожек кокаина. «Посмотри на меня, я без этого уже ничего делать не могу», — с досадой в голосе говорила она. «Хоть и крайне редко к нему прибегаю, мне нужен отпуск». Понюхав белый порошок, Арина вновь почувствовала заряд бодрости. Казалось, эти перемены проявились даже во внешности звезды. Воспользовавшись ситуацией, Макс подошел к ней сзади, обнимая и целуя, не оставляя попыток уговорить девушку. «Детка, поехали домой. А насчет остального я все решу, я же все-таки твой продюсер и твой любимый. Ну давай же, детка, поехали к тебе домой». Всеми силами пытаясь склонить Арину к продолжению гастролей, Макс использовал для этого проверенный способ. Он буквально впился в ее губы. В одном мужском журнале он как-то читал, что постель – лучший способ наладить пошатнувшиеся отношения со своей женой или девушкой. И для этого действа наступил подходящий момент. Приехав в квартиру Арины, они продолжали целоваться. Макс уложил Арину на кровать, а сам, раздеваясь, лег рядом и начал снимать одежду с девушки. Когда все закончилось, укутанная пледом Арина вышла на балкон, чтобы покурить. «Сейчас бы уехать куда-нибудь подальше от этих городов, никакого шума, толпы, концертов», — мечтательно размышляла она. Полуголый Макс тоже вышел на балкон и начал оглядывать улицу, закурив сигарету. «Не парься, я уже все решил», — видя задумчивость девушки, самодовольно сказал он Арине. «Хочешь отдохнуть от города — отдохнем. Хочешь подальше — поедем подальше». Услышав слова, которые ей больше всего на свете сейчас хотелось услышать, Арина удивленно улыбнулась. В выражении ее лица читалось восхищение. «Правда? А куда мы поедем? Давай махнем в Куршавель, на лыжах кататься». Макс ухмыльнулся, продолжая курить сигарету. «Куршавель? Мы же там не планировали концерты». «А, понял. Чтобы ты опять нажралась и начала посылать всех олигархов куда подальше?» Намеренно вырвавшееся у него резкое высказывание мгновенно поменяло тон беседы между ними. В трудный момент Арина не хотела видеть Макса таким, каким он был сейчас, и ее лицо исказило гримаса боли. Поняв, что переборщил, он склонился к ее лицу, но все же так и не смог остановиться. «А потом разнесешь весь ресторан, перевернешь все в номере и наутро снова прилетим в Москву?» — продолжал Макс все с той же ухмылкой. Арина выбросила окурок и раздраженно ответила. «Что, до самой смерти теперь будешь мне это припоминать?» Подобно маклеру на финансовой бирже, Макс талантливо играл на смене своих же эмоций, чтобы сделать собственные идеи более ясными для Арины. «Ты же хотела уехать подальше от городов? Поедем в твои родные края, в твой Алтайский край, там рядом полно горнолыжных курортов, вот и отдохнешь». Кстати, заодно и выступишь, устроим гастроли в регионах. Недавно у меня были заказы на наши концерты». Арину охватило возмущение. «Что, Макс? Какие родные края? Что за бред ты несешь? Во-первых, мы уже давно завоевали Москву, Питер и города-миллионники. Какие регионы? Что я там, по-твоему, вообще должна делать в провинции? Коровам хвосты крутить?» Макс обнял Арину и начал терпеливо уговаривать. «Это же дань уважения твоим родным краям. Будет классный рекламный ход, что ты все еще звезда из народа. Да и снега там сколько!» Прикладывая руку выше пояса, жестом показал Макс. «А вот уже после гастроли покатаешься на лыжах, как хотела, зато не так банально, как эти куршавели-муршавели». Арина вздохнула, все еще спокойный Макс поцеловал ее и наигранно прошептал на ухо. «Дурочка, я же все это для тебя делаю, а ты еще и дуешься. Когда ты последний раз была в своем Змеиногорске?» Арина, не заметив подвоха, посмотрела на Макса и поцеловала его. «Ладно, может, ты и прав. Давай попробуем». Встав, вздохнула она и, покинув балкон, сонно пробормотала. «Пошли спать, я так устала». «Ложись, сейчас подойду», — ответил ей Макс, напоследок стянув с ее плеч толстый плед и, накрывшись им, проводил девушку взглядом. Закурив новую сигарету, продюсер достал телефон и набрал номер Олега Аристарховича. «Олег Аристархович, доброй ночи. Как я рад вас слышать», — подобострастно зачастил Макс, а потом, послушав собеседника, торопливо ответил. «Нет-нет, все будет уже скоро. Через неделю деньги будут у меня, обещаю. Я вам сам позвоню и сам привезу денежки. Да-да-да, конечно. До свидания».